Участники общереспубликанского заседания актива плановиков посетили Кумсусанский дворец Солнца и чтили память великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.